Глава 10. Вдруг на моих глазах сугроб начал уменьшаться. Или мне показалось? Да нет, точно уменьшается. Снег таял, а коробка пищала настолько громко, что хотелось закрыть уши. «Правда, еще немного доработать осталось», — подметил сияющий от счастья Евграфий Романович. «Чтоб потише пищал. Без лаборатории сложно работать». «Да вы гений! Просто гений!» — воскликнул Березин, не веря своим глазам. «Только не подходите ближе», — предупредил старик, останавливая князя, который хотел подбежать. «Устройство еще работает». «Как вы смогли это сделать?» — воскликнул Березин. Все остальные удивленно уставились на то место, где снег и наледь превращались в лужу. Она расплывалась, замерзая по краям зоны действия артефакта. «Решил совместить два артефакта, добавил еще пару примочек, и вот получил нужный эффект», — хмыкнул Евграфий Романович. Буквально через полминуты перед нами появилась лужайка, наполненная водой, через которую просматривалась пожухлая трава, а прибор просто завис в воздухе по центру растопленной зоны. Я примерно прикинул 5 метров в диаметре. «Что интересно, в этом месте уже не будет аномального фона», — подметил артефактор. «Он должен быть, по идее, нейтрализован». Артефакт перестал пищать, затих. «Вот теперь можно подходить», — улыбнулся старик и протянул руку, на которой мигал перстень. Старик приблизился к артефакту, и он забрал его, выключая. Князь подошел к краю площадки. «Это просто чудо», — пробормотал он. «Следует немедленно приступить к восстановлению территории». «Вы можете сделать несколько таких артефактов?» — спросил я, взглянув на старика, чтобы ускорить процесс. «Все, на что хватит моих запасов, 10 таких растопителей», — задумчиво ответил Евграфий Романович. «И мне нужно 3 дня». «Как я рад, что вы приехали, сударь! Как же я рад!» Князь довольно улыбнулся. «Обязательно вас отблагодарю, не сомневайтесь!» «Лучшая благодарность — это польза от моих артефактов», — скромно улыбнулся старик. «Да уж, в этом все исследователи. Миры разные, а люди все те же. Он напоминает чем-то моих алхимиков, которые говорили точно так же. Они создавали противоядие, когда враги решили отравить городское озеро. Конечно, я поймал всех гадов, и они поплатились за содеянное. Но скольких жертв удалось избежать?» «Так и этот старичок. Вместо славы выбирает скромное служение народу. Главное, чтоб пользу приносил. Ну да, с таким отношением к достигнутым целям я бы жил не в хоромах, а нищенствовал. Надо бы поговорить с Евграфием Романовичем. Слишком он сильно заигрался в эту безвозмездность». Но Березин точно отблагодарит, несмотря на слова старика. Вон как сияет. Словно ясно солнышко на небе. Чуть позже, когда мы вернулись во дворец, я заметил батю, который присел с телефоном, наведя на маман камеру снизу. Мама Наташа в это время согнула ножку в колени и нюхала сорванный цветок. «Уважаемые, нельзя рвать эти цветы!» — воскликнул князь, возмущенно запыхтев, как паровоз. «Это клумба моей дочери!» «Я сама разрешила им сорвать один цветок», — появилась рядом с нами Настя. «И как она так быстро тут очутилась?» «Дьявол, я готов сейчас приказать змейке перенести меня в спальню и закрыться там. И еще забаррикадироваться на случай внезапной атаки этой рыжей особы. Точнее, защититься от ее бесконечных вопросов. А то прицепилась ко мне, как банный лист». «Хорошо, доченька», — добро улыбнулся князь, приобняв ее и поцеловав в теме. «Раз ты разрешила...» «А где вы были?» Настя заинтересованно уставилась на меня. Тут меня выручил сам князь, восторженно рассказав об успешно проведенном эксперименте. Кстати, слова Березина разрушили фотосессию маман. Родители отвлеклись, наконец-то. За это батя, судя по довольному виду, был безмерно благодарен. «Это Евграфий Романович сделал?» – удивился папа Ваня. «Не в лабораторных условиях?» «Да, Иван, вот этими ручками», – показал старик раскрытые ладони. «Как говорится, в кустарных условиях». Чуть позже мы собрались в большом зале. Наступило время собеседования. Уже скоро питомцев заберут дворяне княжества. Мне нужно знать, кому мы отдаем питомцев. Но как это сделать? Их чуть больше 300, и это что-то дохрена. Но я сделал ход конем. За одним столом устроился я, за второй посадил батю, который задавал те же вопросы, что и я. К нему приставил змейку. Если что будет не так происходить, она просигнализирует, и я тут же переключусь. Ну а что? По 3-4 питомца в одни руки, всего примерно 50 собеседований на каждого. В целом нормально. Дворяне начали подходить по одному к столам. «Как вы собираетесь заботиться о питомцах?» – спросил я пухлого дворянина, и тот сразу занервничал. «Я выделю им лучший вольер». «Лучший», – ответил он. «Что вы понимаете под словом «вольер»? Клетку?» – я не отводил взгляд от пухляша. «Ну да, клетку», — пробормотал он. «Но она там, это, будет разделена». «До свидания», — холодно ответил я и крикнул. «Следующий». «Мне можно забрать питомцев? Нужны 3 волка», — ответил Пухляш. «Нет, я отказал вам. В клетках нельзя содержать магических питомцев», — резко ответил я. «Поэтому можете идти». «Но я заплачу даже больше». Пухляш внезапно покраснел, вскочил со стула. «Это же звери, а у меня дети во дворе». «Это не звери, магические питомцы», — подчеркнул я, наблюдая, как Валерий махнул своим людям, и Пухляшу порекомендовали отойти. Я посмотрел на зверей. 3 волка сидели рядом со мной и ждали своих хозяев. Я чувствовал их волнение. «Не переживайте, ни в каких клетках вы жить не будете». Такой сигнал я и отправил им по временным связующим нитям. Это помогло. Животные успокоились. Следующим оказался худой, низенький мужичок с уставшим взглядом. Он был с маленьким сыном, 3 года ему, не больше. «Да, у нас есть отдельное помещение, отапливаемое, разделенное на комнаты», — ответил на мой вопрос мужичок. «Все как полагается». «Их нужно кормить сырым мясом, притом 3 раза в день минимум», — добавил я. «По сути, это новые члены семьи». «Да, я понимаю. Мясо найдем». Еще сильнее потух мужичок. «Не будет он их кормить регулярно, это и так понятно». «Сынок, не подходи!» — крикнул мальцу кандидат в хозяева. «Они не укусят, не переживайте», — улыбнулся я. Думал, что мальчик начнет гладить ближайшего волка, к которому подошел, но... «А-тя-тя!» — грозно вскрикнул малец и захохотал, сильно дернув волка за хвост. Затем еще раз. Волк сдавленно зарычал. Ему было больно, и он зеркально реагировал на боль, защищался. «Уберите ребенка!» — гневно вскрикнул я. «Немедленно!» «Сынок, нельзя так обращаться с собачками», — бормотал ему отец. А я закатил глаза. «Собачки. Собачки? Это волки, мать вашу! Каждый из них любую собачку на лоскуты порвет, да и человека легко сможет при желании». «Вы не подходите», — ответил я. «Следующий». «Но почему?» — возмутился худощавый мужичок, покрывшись пунцовыми пятнами. «Я буду следить за сыном. Я же сказал, что у нас есть все условия, и мясо будет». «Я сказал же, нет!» – вскрикнул я. «Того, что я увидел, достаточно!» Мужичок забрал начинающего истерить сына и, бурча под нос, удалился из зала. Ну да, а потом его сынок доведет собачек до белого коленя, и те устроят кровавую баню, а последствия будем разгребать мы с Березиным. Такого точно я не желал. Мелкий так сильно дернул волка за хвост, что тот до сих пор испытывал ноющую боль. Я отправил ему маны, погасив ее, и волк успокоился. Следующие 10 дворян были вполне адекватными, да и чувствовалась в них зажиточность. И говорили они уверенно. Они забрали питомцев. У бати все происходило куда медленнее. Ему друг за другом попадались какие-то жулики, вруны, неустойчивые психические люди. Только я об этом подумал, как передо мной уселась бабка в вязаном костюме. Да, именно в вязаном. Она критично посмотрела на меня, сжав старческие губы. «Вам тоже нужны питомцы?» – спросил я. «Именно так, чтобы охранять моих козочек», — ответила она. «А много у вас домашнего скота?» — поинтересовался я. «Тебе незачем знать об этом. Давай этих 3 волков, и еще нужно 2 медведя», — ответила она. «Они будут гонять белок». Я удивленно уставился на женщину. «Белок? Зачем их гонять?» «Я собираю кедровые шишки, а эти твари хвостатые их воруют», — объяснила бабка. «И еще одного надо питомца, самого способного. Мне нужно научить его пасти коров». «Позвольте», — вздохнул я. «Магические питомцы могут служить для охраны рода от внешних врагов. В этом их основная роль. Это надежные охранники». «У меня есть деньги», — проворчала бабка. «Дай мне этих питомцев и не болтай попусту». «Послушайте, бабуля, я не болтаю, а говорю», — нахмурился я. «Не нравится, выход там». «Да чтоб у тебя язык отсох, ирод проклятый», — взвизгнула бабка. «Ты грубишь колдунье в 7-м поколении? Ну жди тогда весточки». «Ох, как тебе будет плохо!» Бабку подняла охрана и оттеснила к выходу. «Меня ее угрозы не пугали. Я куда более сильный маг и сразу замечу, если ко мне захочет прицепиться какое-нибудь проклятие». «Потом придешь, Кавдотья, будешь мычать, как теленок!» — вскрикнула она напоследок, когда ее выволокли из зала. Я помассировал виски и встретился взглядом с удивленным батей. «Работаем», — ответил я, и мы продолжили. Еще 20 дворян забрали питомцев, а следующий оказался странным типом. Взгляд тревожный, сам сгорбился, будто ему на плечи повесили 200-килограммовую штангу. «Да, есть у меня строение», — пробормотал он. «То есть дом?» — спросил я. «Ну, дом, не дом. «Строение». Он отвел взгляд, затем сложил руки на груди в замок и откинулся на спинку стула. «Там им будет комфортно». «Опишите, пожалуйста, что там внутри». Серьезно посмотрел я на него. «Да это... там, конечно, пока ничего нет, но будет», — ответил он. «Тепло ли там?» — спросил я его. «В хлеву?» «Вы говорили про строение», — напомнил я. «А, да, точно. Поставим. Несомненно, поставим отопление», — закивал этот странный тип. «То есть в хлеву?» — удивился я. «Там еще кто-то у вас есть?» «Да, слуги живут. А, я же про строение. Хлев это я так», — отмахнулся типок. «Что он мелет? У меня уже голова кругом». Я начал задавать другие вопросы, но ни на один из них он не ответил прямо, а постоянно запинался. «Вы не подходите», — вздохнул я. «Следующий». «Да я хлев, то есть строение, если надо, перестрою. Слуг выгоню даже оттуда», — вскрикнул он. «Ну дайте мне хотя бы пару медведей, да хотя бы рысь одну». «Следующий», — крикнул я, и типок в сопровождении охраны покинул зал. Когда я закончил, батя спорил с очередным кандидатом, одним из зажиточных дворян. Массивный тип в золотистом костюме доказывал ему, что нужны два оставшихся медведя. Причем он хотел, чтобы они участвовали в подпольных боях. Батя же ему доказывал, что магические питомцы нужны только для защиты. «До свидания», — подошел я к столу, за которым сидел зажиточный. «Можете идти». «Простите», — покосился он на меня. «Зачем вы вмешиваетесь в разговор?» «Потому что я все слышал, и потому что я против того, чтобы отдавать вам питомцев», — ответил я. Когда этого возмущенного, надувающего щеки дворянина сопроводили из зала, мы отдали медведей следующим кандидатам, семейной паре, а затем к нам подошел Березин. «Вы даже не представляете, сколько еще на площади народу, и все хотят магических питомцев», — улыбнулся он. «Ажиотаж просто невероятный». «Мы сами не ожидали, что так быстро управимся. Я посмотрел в сторону настенных часов. 4 часа всего прошло». «Да, вы профессионал, Сергей», — улыбнулся он по-доброму. «Благодарю вас. Я слышал, как вы отсеивали несознательных. И оценил, насколько вы любите животных. Мне приятно осознавать, что я знаком с таким человеком, как вы». «Благодарю вас», — кивнул я. «Взаимно». Мы выглянули в окно. Князь оказался прав. На площади яблоку было негде упасть. Валерий со своими людьми уже объяснял, что питомцев всех отдали в нужные руки. И на этом акция закончилась. Я услышал доносящиеся из окна возмущение толпы и резкие ответы охранников. Ну что ж, на этом основная задача завершена. Но расходиться было рано. «У нас есть местные обычаи, где люди приносят освободителям в честь победы свои дары», — предупредил князь. «После обеда начнется этот обряд, так что не удивляйтесь». Сытно пообедав, мы расположились в церемониальном зале за большим столом. Я чуть не прыснул со смеху, когда двери открылись, и толпа разодетых в цветастые одежды людей принялась танцевать под барабаны и какие-то дудки, громко охая и вскрикивая. Настя оказалась очень расторопной, устроилась рядом со мной, и бате пришлось сесть на стул возле маман правее от меня. «Это танцы нашего княжества», — прошептала мне на ухо Настя. «Обязательные танцы, а потом понесут еду и подарки». «Еду?» — удивился я. «Угу, закрутки, мясо и сладости», — расплылась в улыбке княжна. «Сладости я особенно люблю». После того, как толпа оттанцевала и вышла из зала, к столу потянулась вереница людей, как дворян, так и простолюдинов с дарами. «Защитником сытного сальца до копченого домашнего мяса», — довольно проговорила бабушка в расписной косынке и сарафане. «Кушайте на здоровье и набирайте сил». На столе появился первый дар — несколько больших кусков сала, которые я скормил Кузе. Тот радостно зачавкал в сторонке. «Он у тебя сало любит?» — удивилась Настя. «Угу, и еще сырую рыбу», — ответил я. «Ничего себе!» — заблестела она глазками и покосилась в сторону звуколова. «Он так быстро ест, будто с голодного края». «Он всегда так ест», — ответил я и переключился на следующих приносящих дары. На этот раз я увидел толстенную женщину. Таких я никогда в жизни не видел. Как она передвигается? Ее грудь была такой большой, что я удивился, как женщина еще стоит на ногах. «Нашим дорогим защитникам черничных пирогов напекла, 10 штук, чтобы силушек прибавилось», — улыбнулась она, и щеки у нее увеличились, словно у хомяка переростка. К пирогам подползла Регина, принюхалась и начала поедать ближайший. «Ничего себе, это может означать только одно. У черепашки скоро откроется новая способность». «Ого, она, как и я, любит черничные пироги», — звонко крикнула Настя чуть ли не в мое ухо. «Обычно шоколадные торты ест», — подметил я. «Удивительные у тебя питомцы!» — восхитилась Настя. Затем вперед выбежал мужичок с интересным инструментом. Он называется в этом мире баяном. Хотя в прошлой жизни я помню почти такой же музыкальный инструмент. Меховик. Только там меха побольше, и еще прилагалось устройство, цепляемое к ногам. Музыкант, который играл на меховике, еще и притоптывал, извлекая к тому же что-то вроде барабанных звуков. «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу», — запел мужичок, играя на баяне. «То ерша в забор просуну, то осетром помашу». Батя засмеялся в сторонке, и я услышал его тихий голос. «Интересный вариант, частушки. Я слышал другое». Он зашептал на ухо маман, и та возмущенно толкнула его в бок. «Дурак!» – прошепела она. «Расскажешь потом?» – спросил ее батя, и тот густо покраснел. «Не, Серега, там для взрослых», – закашлялся папа Ваня. Мужичок еще спел несколько частушек, причем каждая связана почему-то со сетром. Я потом понял, почему. А игра на баяне была потрясающей. Я сразу почувствовал ностальгию по детству. Тому детству, когда я оказался у бабушки в деревне и как раз попал на деревенскую свадьбу. Гуляли там масштабно, и мы с ребятней хохотали, наблюдая за всякими конкурсами и пьяными танцами взрослых. «Дарю вам трех осетров! Царская рыба, лучшим воином земли русской!» — вскрикнул мужичок, вырывая меня из воспоминаний. «Слава защитникам!» На стол поставили три больших блюда, запеченные рыбины. Акулыч, расположившийся рядом с батей, понюхал дары и сморщился. Если бы рыба была сырой, они с Кузей уплетали бы за обе щеки, а тут больше заинтересовались князь с супругой и несколько его родных. Хотя нет, мужичок поставил на стол еще одну рыбу, оказавшуюся сырой, и тут же отпрыгнул от испуга. Акулоид блеснул зрачками, подтянул блюдо к себе. К нему подключился Кузя. Они принялись пожирать под опасливые взгляды собравшихся сырого осетра. Затем несколько барышень подарили банки с маринадами. Грибы, огурчики с помидорками, патиссоны, квашеная капуста и бочковые огурцы были бонусом. «На стол праздничный, да как не поставить бутылечек запотевший, а?» — вскрикнула следующая молодая девица. Щеки красные, глаза светятся радостью, пухлые губы в счастливой улыбке. Она протанцевала, демонстрируя всем через сарафан отличную фигуру. Притом грудь была почти оголена. Как во время танца она не выпала из платья наружу, ума не приложу. «Защитничком добротного самогона», — добавила она, и ее слуга принес большую 5-литровую бутыль с мутной жидкостью, поставив ее на стол. «Пейте на здоровье, счастья в семьях и достатка». «Спасибо, попробуем», — ответил я женщине, замечая, как маман показывает мне кулак. «Ты что, пьешь самогон?» — удивленно посмотрела на меня Настя. «И как он на вкус?» «Нет, конечно», — засмеялся я. «Зато мой попугай очень его уважает». «Да ты шутишь?» — снова этот восхищенный взгляд. «Докажи». «Что тут доказывать? Рэмбо, пора кушать!» — позвала я попугая. Когда слуга налил около литра этого напитка в большую чашу, Рэмбо уронил в нее клюв. Он махом втянул в себя самогон, возмущенно постучал клювом о край чаши. «Еще хочет?» «Может, тебе хватит, родной?» — спросил я у него. «Сударь, еще рюм...» Попугай не договорил. Он, шатаясь, почапал на край стола и чуть не упал, взлетая под потолок. Затем ударился о люстру, уцепился за нее и только там отключился. «Просто класс!» — воскликнула Настя. «Я даже не думала, что попугай может столько выпить самогона!» «Да ладно, это еще фигня!» — отозвался Акулыч, вытирая рыбью кровь с подбородка. «Рэмбо может выпить в два раза больше, просто он до этого еще накатил!» «Акулыч!» «Ну что такое?» — сделал ему замечание. «А, ну да, точно», — ответил Акулоид. «Этикет же. Прошу простить меня. Не накатил, а выпил до этого литр самогона». «И кто же это такой щедрый, что делится с попугаем спиртным? Надо бы узнать в ближайшее время». Остался без внимания только Грабби. Но ему и под землей возле замка неплохо. Оставил его там, чтобы не пугал народ. А то, мало ли, приспичит ему поздороваться со мной. Вылезет посреди оживленной дворцовой площади. Инфаркты или обмороки среди местного населения обеспечены. Ну и паника. А как же без нее? До позднего вечера мы принимали дары. И я, если честно, даже устал сидеть на одном месте. Настя продолжала засыпать меня вопросами. А как я понял, что попугай бухает? А что еще умеет делать Кузя? А у Регины не болит живот после того, как она съест торт целиком? В общем, стоило мне добраться до кровати, я убедился, что все питомцы рядом, а затем вырубился. Утром я проснулся пораньше, до того, как родители встали. Умылся, перекусил тем, что было в холодильнике, а именно слопал несколько блинов с мясом и икрой, запивая ячменным квасом. И решил прогуляться рядом с дворцовой стеной. Все-таки поле там было большое. Кузьма обожал такие просторы, да и остальные не прочь размять суставы. Надо себя держать в хорошей форме. Стоило мне выйти за пределы застройки, Кузьма втопил вперед, за ним, разумеется, Регина, следом Рэмбо, и Акулыч тоже присоединился к ним. В стороне я заметил двух охранников, которые что-то высматривали в небе. Затем один из них схватился за арбалет. «Вон, смотри!» — показал ему пальцем его товарищ. Я прищурился. «Да, черная точка, которая приближается». «К нам летит! Целься, говорю!» — толкнул арбалетчика охранник с биноклем. «Будешь толкаться, точно промажу!» — прицелился тот. Змейка подсказала, что это за птичка. Большая летучая мышь летела прямо на нас, взмахивая здоровенными крыльями. Она увидела нас и ускорилась. «Уходите, ваше сиятельство», — обратился ко мне тот, что с биноклем. «Здесь опасно». «Я помогу», — хищно оскалился я. «Не бойтесь». «Да мы сами справимся», — хмыкнул арбалетчик. «Ну и бей тогда, быстрее», — крикнул на него приятель. Взен сорвался с тетивы магический болт и ударил в хищную тварь, которая была уже в 30 метрах от нас. Та упала вниз. «Пошли, посмотрим на нее», — обратился к нам охранник с биноклем и добавил, посматривая на меня. «Но вы не приближайтесь». «Хорошо», — ухмыльнулся я. «Больше не за меня переживают, а как бы им не влетело, если со мной что-то случится». Охранники подошли ближе, и я понял, что может произойти в следующий момент. Змейка закрыла их, и меня в том числе, от взрыва. Бум! Земля содрогнулась под ногами, в ушах раздался писк. Я даже присел и помотал головой, чтобы прогнать головокружение. «Что за херня?» — закричал один из охранников. «Да бомба, Коля! Но его светлость защитил. Если бы не он!» — ответил второй. Я их не слушал больше. Приблизился к небольшой воронке от взрыва. От летучей мыши мало что осталось, но вот посередине лежал большой стальной шар. Он открылся, и оттуда выпал конверт. «Постойте!» — оттеснил меня подскочивший охранник. «Мы сами посмотрим». Я не смог сдержать улыбки. «Да смотрите сколько угодно!» «Тут написано Сергею Смирнову!» — закричал мне один из охраны. «Ух ты, а вот это уже интересно». Я подошел, забрал конверт из рук охранника. Да, действительно, каллиграфический почерк, мое имя. Конечно, перед этим змейка проверила его послание на предмет наличия яда. Разорвав конверт, я достал небольшую записку с таким же почерком, прочитал ее и удивленно округлил глаза.